ставить себе ненужные для здоровья уколы. Навыкли к совсем уж неподходящему для русского человека коллективному занятию, переняв его у своих зарубежных сверстников в специальных журналах. Однажды эти распущенные молодые люди поехали с низменными намерениями на дачу. Путь их лежал мимо выставки достижений народного хозяйства. Тут-то молодые люди приметили величественную скульптурную группу «Рабочие и колхозница». Сейчас же в их среде принялись раздаваться грубые и неприличные шутки, закончившиеся тем, что заводилы всей компании, высунувшись из «Волги» по пояс, громким голосом стал приглашать скульптурную группу посетить дачу и разделить с молодыми людьми их досуг. Волю посмеявшись, компания уехала за город. Достигнув природы, молодые люди достали привезенные с собой припасы, соорудили шашлык, как следует выпили, поставили друг другу вредные уколы и совсем уж начали было предаваться любимому занятию, как вдруг ужасный грохот потряс капитальную дачу. Зазвенели стекла в окнах и хрусталь в серванте. Земля содрогалась от ударов нечеловеческой силы. Одурманенные алкоголем и наркотиками, молодые люди все же догадались, это рабочие колхозница приняли кощунственное приглашение и теперь приближаются к даче, чтобы примерно наказать юношей и девушек за их безобразное поведение. Молодые люди со страху полезли под кровати и шкафы. Со многими приключились неприятности физиологического свойства. Уж о том, зачем приехали, они думать забыли до конца жизни. До самого утра раздавались страшные шаги. Утром же оказалось, что это один человек соседнего дачного участка решил отстроиться. Договорился со своебойщиком, тот прикатил на свои бойки и всю ночь заколачивал в землю свои. Посидевшие молодые люди разошлись в разные стороны. Теперь они даже не помышляют об антиобщественном образе жизни. Но случай на даче оставил на них еще один неизгладимый отпечаток. Когда во время киносеанса на экране появляется всем известная эмблема Мосфильма, они с громкими криками прячутся под сиденье, вызывая тем самым нарекания зрителей. Нечестная девушка. Часто ездя в автобусе по маршруту номер 87, молодой рабочий одного из крупнейших в мире предприятий, Костя Бакадоров, сильно влюбился в одну девушку. Как звать девушку по имени Костя, не знал, а спросить стеснялся. Да она бы не ответила, потому что она была сфотографирована на карточку и приклеена на маленький самодельный позорный листок под заголовком в стихах «Они не считают нужным оплачивать проезд, они не имеют 6 копеек за проезд». На листке позорились разные люди на карточках, а вот среди них-то и находилась девушка редкой красоты и большого человеческого обаяния. Она даже не походила ни на одну артистку театра и кино, потому что была в десятки раз лучше их. Костя залюбовался на девушку и проехал свою остановку. Крупнейший завод. Возвращаясь со смены в общежитие номер 6, он пропустил целый ряд автобусов, пока не дождался именно того с позорным листком, и опять любовался. Он сначала решил отклупать карточку, но было стыдно. Вдруг люди подумают, что это его девушка. Потом Костя решил: нет, наоборот, пусть как раз и думают, что это его девушка, и стал ее отколупывать. Это дело приметил в зеркальце шофер и начал громко срамить Костю по радио. Костя от срама покраснел и вылез на ходу. С тех пор он всегда ездил этим автобусом, даже если ему было нужно вдруг